Глава 8. Незапланированное свидание. Доролли выглядела обеспокоенной. «Салли, ты уверена?» По ступенькам крыльца после ужина мы спускались вместе, но соседка собиралась вернуться в нашу комнату к своему обожаемому монстрику, а у меня намечалось свидание. Причем свиданием это мероприятие назвала именно «Рыжая», заметив в столовой, каким взглядом смотрит на меня Нирал. Я в его взгляде ничего особенного не нашла. Не боялась идти вместе с парнем, пока он создавал о себе только положительное впечатление. «Уверена, не волнуйся за меня, я ненадолго». Улыбнувшись, я махнула соседке на прощанье. Дарквуд уже ждал меня у последней ступеньки. Как и всегда, безупречный, с лукавством во взгляде. Когда я поравнялась с ним, мы вместе медленно побрели по дорожке. Высокие деревья с пушистыми кронами бросали зловещие тени на серую плитку. Ветер шелестел листьями и кустами, а луны снова не было видно на небосводе. Но все равно вечер почему-то казался волшебным. «Дать тебе мой пиджак», — предложил Нирал. «Да вроде не холодно», — отказалась я и, не совладав с нетерпением, перешла к главному. «Итак, чем мы займемся? «Подожди», — попросил, мягко улыбнувшись. «Мы еще не дошли». Заинтриговав меня по самую макушку, парень загадочно улыбался все то время, пока мы шли. Миновав оба корпуса, что стояли слева от главного здания, остановились лишь у забора. С одного края он упирался прямо в стену учебного заведения. «Сюда», — позвал Нирал, направляясь к разросшемуся кусту. Я за его манипуляциями наблюдала с откровенным любопытством. Сдвинув пушистый куст в сторону в самой глубине, парень продемонстрировал мне дыру в заборе. Куда она ведет, я сообразила сразу. «Вход на территорию охотников? А если нас поймают?» «Меня в любом случае не отчислят. Отец не позволит, а за тебя я вступлюсь. Скажу, что затащила обманом. Я хорошо умею убеждать». Парень игриво подмигнул мне, и я на миг задумалась о его словах. «Так, может, это и есть твой дар?» — предположила я, и первая пролезла в дыру между прутьями. Он шагнул следом. «Нет, это скорее способность. Она чуть лучше, чем у других. Как слух у Перси или обоняние у меня. А дар? Дар — это нечто глубже. То, чего нет у большинства. Вот твоя соседка, например, виртуозно управляется с растениями. Таких вампиров можно насчитать меньше десятка в истории. Значит, дар — это и правда нечто уникальное». Согласилась я и замерла, едва мы вышли к берегу. «А здесь красивее, чем на нашей половине». Место оказалось просто чудесным, будто только сошло с картинки. Небольшой песчаный бережок скрывался сразу за высокими кустами, которые разрослись и по эту сторону забора. Звезды отражались в темной водной глади, пока низкие волны одна за другой накатывали на берег. Казалось, что позади озера разместился целый лес, протяженный, густой, темный, как ночное небо. Но те деревья не трогали меня так сильно, как то, что стояло у самого берега. Могучий ствол, необъятная зеленая крона. Завороженно коснувшись шершавой коры, я кончиками пальцев очертила каждый шрам. Линии будто были высечены ножом, но расшифровать символы не получалось. Этот язык походил на те знаки, что я видела на обложке книги, которую сегодня читал Нирал. «Что ты там нашла?» — окликнул меня парень. «Ничего», — отозвалась я, почему-то не желая делиться с ним этой находкой. Оторваться от дерева было почти невозможно. Оно будто пленило меня, но я все же заставила себя обернуться. И удивилась повторно. Этот вечер полнился открытиями. Я не знала, откуда Нирал достал плетеную корзину, но именно сейчас Он расстилал на траве плед символикой Академии, точнее, ее вампирской части. По центру полотна была изображена полная луна с тенью летучей мыши. Поверх пледа он поставил корзину. «Мы собрались здесь для пикника?» — поинтересовалась я смущенно. «Почему бы и нет? Раз ты пока не можешь выйти из Академии, а я не могу пригласить тебя куда-нибудь, будем справляться своими силами». Рукой указав мне на плед, он присел первым и выложил ту самую книгу, где описывались всевозможные вампирские способности. Я с опаской рухнула рядом. Осмотрев обложку и так, и эдак, я озадаченно спросила. «Ты ее выкрал, что ли?» Символы действительно походили на те, что я обнаружила на дереве. Вообще, из академической библиотеки строго-настрого запрещалось выносить фолианты. Взаимодействовать с книгами позволялось только внутри, поэтому я и удивилась. Выкладывая из корзины фрукты, сыры, ягоды и бутылку из темного стекла, Нирал усмехнулся. «Я ж сказал, что умею убеждать». «Вино?» — изумилась я еще сильнее. «Легкое летнее вино. Для настроения», — уточнил третий курсник. «А на территории Академии разве можно?» Чем больше я видела, тем сильнее чувствовала опаску и талику смущения. Конечно, я хотела сблизиться с парнем. Это и являлось моей целью, когда я согласилась с ним встречаться. Но изначально предполагалась дружба, а никак не отношения. Да и Ролли оказалась права. Куда больше это мероприятие походило на свидание. Не запрещено, тем более, что это благородный напиток, которому больше 200 лет. Я с сомнением взглянула на бутылку, которую парень только что открыл. То есть невкусная кислятина? «Обижаешь. Я умею выбирать. Попробуй. Тебе понравится». Наполнив первый бокал, он вручил его мне. Приглядевшись к темному напитку, ощутив его яркий фруктовый аромат, я сделала крохотный глоток. Нирал не соврал. Вино действительно оказалось вкусным и легким. Присутствовали нотки сладости и свежести, но при этом напиток не обжигал. Я чуть расслабилась и смущенно улыбнулась, спрятав взгляд в бокале. «Так какой дар будем проверять первым?» «Предлагаю пойти от обратного и начать с самых редких. Как думаешь, кто-нибудь из нас умеет летать?» «Летать мы с третьекурсником совершенно точно не умели, но это не помешало нам попробовать. Действовали один в один по схеме. Выбрав выросший над травой пенёк, единственную возвышенность в округе, сначала спрыгивали с него, представляя, как потоки воздуха уносят нас ввысь. Затем пробовали то же самое, но с разбегу, и в конце спрыгивали с ветки дерева. Причем парень пытался помочь мне забраться на нижнюю ветку, но я и сама неплохо справлялась. На миг даже показалось, что в этом имелся какой-то коварный план. Такое разочарование отразилось на его лице. Но эта эмоция быстро стерлась. Правда, на этом наши безуспешные попытки взлететь не закончились. Для второго этапа требовалось лечь, что мы и сделали, разместившись поверх пледа. Лежали с закрытыми глазами и представляли, что мы стали перышками, которые отрываются от земли вместе с теплыми дуновениями ветра. В какой-то момент пальцы Нирала неожиданно скользнули по моей ладони, и парень взял меня за руку. Повернув голову, я удивленно открыла глаза. «Чтобы каждый из нас знал, если другой взлетит», — объяснил он невозмутимо. «А если мы оба взлетим одновременно?» — поинтересовалась я, тщательно скрывая усмешку, зарождающееся смущение и симпатию. Нет, этот парень мне сразу понравился, но я рассматривала его лишь в качестве удобного знакомого. Он много знал, многое мог рассказать и оказался приятным в общении полуночником. Легкая щекотка волнения появилась в груди под его глубоким, от чего-то потемневшим взглядом. Он улыбнулся одним уголком губ. «Если мы оба взлетим, это будет просто чудесно». Вконец, смутившись, отвернувшись, я предпочла смотреть на звёздное небо. В книжках любили писать, что оно скрывает множество тайн, но на самом деле это был лишь видимый слой атмосферы. В общем, ничего романтичного. Раньше мне казалось именно так. «По-моему, у нас ничего не получается», — заметила я с широкой улыбкой. «Какой там второй по крутости дар?» Мои плетённые пальцы сжали сильнее, отчего на миг я задержала дыхание. Не понимала, как относиться к происходящему. Терялась и дико смущалась. «Вторым по крутости даром владеет Персиди», — со вздохом признался парень и всё-таки сел, слегка склонившись надо мной. «Если бы ты была животным, то каким?» «Я бы?» Размышляя, я тоже села. «Наверное, волком или пумой. Они, по крайней мере, умеют быстро бегать и защищаться от других хищников. А ты?» «А я бы выбрал тигра или льва. Проверим?» «Если я вдруг превращусь, немедленно залезай на дерево». Слова Нирала вряд ли были шуткой, но я рассмеялась. Просто представила, как мы сейчас превращаемся в двух грозных тараканов. И меня уже было не остановить. Правда, отсмеявшись, к заданию я подошла со всей серьёзностью. Смысл его, опять же, заключался в силе мысли и настроя. Требовалось детально представить себя животным, с которым возникают самые прочные ассоциации, а затем перенять его манеры, движения, походку, подачу. Волка из меня не вышло. Может быть, потому что я побоялась выть на отсутствующую луну, чтобы не привлекать к нашим посиделкам лишнего внимания. Пумой я тоже не стала. «Видимо, этот дар нам не благоволит», — разочарованно заметил брюнет. «Ты, наверное, уже замёрзла?» Сняв с себя пиджак, он накинул его мне на плечи, но руки не убрал. Наоборот, осторожно привлёк ближе к себе, и едва я поддалась, медленно опустил ладони, прокравшись к моей талии. Но там они не остановились. Пальцы скользнули к животу, отчего я оказалась в кольце его рук. Да там и успокоились. Какое-то время мы так и сидели в тишине. Наблюдали за тем, как в воде резвились рыбки. Они выпрыгивали на поверхность и вновь скрывались в водной глади, оставляя после себя расширяющиеся кольца. «Думаю, сегодня мы успеем проверить принадлежность ещё к одному дару», — шепнул парень мне на ухо. «Только для этого нам потребуется закрытое помещение. Если не испугаешься, можем пойти туда прямо сейчас». «Это далеко?» — осведомилась я, не желая никуда идти. Не потому, что ещё пока не доверяла Нирлу, а потому, что мне нравилось сидеть на берегу и бездумно смотреть на воду. А ещё нравились объятия парня, но я пока не была готова признаться в этом даже себе. «Нет, недалеко. Проверим и разойдёмся по своим корпусам. Остальные попробуем уже завтра, ладно?» Мне ничего не оставалось, кроме как согласиться. Собрав всю оставшуюся провизию, я помогла сложить плед. Корзину третьекурсник спрятал в кустах, из которых, видимо, достал её ранее. Я плохо понимала, где на бывших территориях охотников можно отыскать пустое помещение, но как только мы подошли к одному из корпусов, энтузиазм во мне поубавился. Посидеть на траве за забором — это одно, а вероломно вломиться в наверняка защищённый корпус... Поёжившись, я озвучила свои сомнения вслух. «Ты уверен, что нам туда можно и нужно?» Неловко переступив с ноги на ногу, оглядела двухэтажный корпус. Свет в окнах, естественно, не горел. Даже фонари на этой части никто не включал. Но страх быть застигнутыми всё равно появился. «Если боишься, можем просто разойтись по корпусам», — легко предложил третьекурсник. Смотрел выжидательно, будто это именно от моего решения зависело, что мы станем делать дальше. Такая позиция очень сильно подкупала. Он словно открыто заявлял, что ничего предосудительного не замышляет. «И как мы попадём внутрь?» — — спросила, ощущая неловкость. «Через балкон второго этажа». Я не ожидала, что нам придется карабкаться вверх, но особых сложностей это не доставило. К стене была прикреплена металлическая лестница. По ней мы и поднялись на балкон. Я первая, а Нирал страховал меня снизу. Забравшись наверх, он толкнул створку и пропустил меня вперед. Перед нами оказался коридор, такой же, как в корпусе первокурсников. В ближайшей спальне было сумрачно и пусто. Ни одного предмета мебели. «Предлагаю попробовать управление воздушными потоками», произнес он приглушенно. Разместив одинокую свечу по центру комнаты, прямо на полу, черкнул длинной спичкой, поджег ее и сел рядом, жестом предложив мне сделать то же самое. Усевшись, я начала гипнотизировать свечу. «Думаешь, мы сможем потушить огонь силой мысли?» Огонек горел ровно, плавно. Периодически слегка пританцовывал, тускло освещая закрытое помещение. Окно было заперто, но запаха затхлости не имелось. Нирал мягко улыбнулся, подсаживаясь ближе. «Вот уж вряд ли. Сейчас мы работаем не с огнем. С ним разберемся завтра. Наша задача — ощутить и использовать воздух. Он есть везде. В наших легких, в комнате, за ее пределами. Закрыв глаза, мы должны почувствовать его, слиться с ним, стать одним целым. То есть нам необходимо сдуть огонек при помощи управляемого потока? Нет, это для нас с тобой пока тоже сложно. Самое простое — это лишить огонь воздуха. Тогда свеча погаснет», — доходчиво объяснил парень. «Закрой глаза и сконцентрируйся на фитиле. Представь вокруг него шар из воздуха, а затем попробуй мысленно втянуть его в себя. Я буду следить за тем, как проходит эксперимент». Кивнув, тем самым обозначив, что все поняла, я прикрыла веки. Старалась увидеть огонек свечи сквозь них, затем представила шар вокруг, небольшой, наполненный воздухом, от которого огонек питался. Втянуть. Не представляла, как именно это сделать, поэтому решила действовать интуитивно. Приоткрыв губы, медленно вдохнула, воображая, что забираю только этот шар воздуха. Теплый, сияющий. Открыв глаза, разочарованно выдохнула. Воздух явно не являлся моим уникальным даром. Пламя даже не шелохнулось. Но, посмотрев на Нирала, я мигом забыла о том, что пыталась сотворить. Его темный взгляд из-под густых ресниц обжигал, резал кожу, словно тонкое стекло, неотвратимо. Губы оказались приоткрыты, а дыхание стало тяжелым, шумным. Я замерла перед ним, не понимая, что сказать, как реагировать. В голове поселилась звенящая пустота, и она лишь расширилась, стоило парню прямо у меня на глазах начать расстегивать рубашку, медленно, пуговица за пуговицей. Я ошарашенно наблюдала за тем, как легко и уверенно порхают его пальцы. Сердце стучало все быстрее. Страх опоясывал, укутывал одеялом из паники и жара. Так и хотелось воскликнуть: «Что ты творишь?» Но вместо этого испуганно прошептала: «Эй, ты чего?» «Дай мне свою ладонь, пожалуйста», — попросил он хрипло. И я не посмела отказать. Просто не смогла сопротивляться наваждению и осторожно протянула дрожащие пальцы. Уверенно взяв за руку, он прислонил мою ладонь к своей обнаженной груди. Туда, где так же сильно и часто, как и моё, билось сердце. Оно ударялось о мои пальцы, выстукивало свою музыку дробным ритмом. Голос Нирала в этой звенящей тишине прозвучал слишком громко. «Я очень хочу поцеловать тебя, Салли. Ты позволишь?» Я неуверенно кивнула. Сейчас, в этот самый миг, я могла бы позволить ему и не такое. В голове пыльным облаком стоял туман, глаза Дарквуда завораживали, улыбка гипнотизировала. «Не человек». Именно сейчас я со всем отчаянием поняла, что передо мной не человек. Люди просто не обладали таким природным магнетизмом, противостоять которому было практически невозможно. И тем не менее я не шелохнулась, не подалась ему навстречу. Он сам приблизился ко мне, так и не выпустив мою ладонь из плена своих пальцев. Ощутив теплое дыхание на своих губах, непроизвольно закрыла веки. Всего один шумный вдох, и его губы нашли мои. Вспышка. Взрыв сверхновой звезды. Зародившаяся в районе солнечного сплетения щекотка прокатилась до поясницы, а затем ушла в кончики пальцев на ногах. Кажется, я и не дышала вовсе, чувствуя легкие, нежные, робкие касания. Едва-едва, как если бы меня целовал ветер. Медленный выдох и еще один рваный вдох. Губы пересохли. Я, не задумываясь, облизнула их, чем неосознанно прервала это безумство. Когда я открыла глаза, лицо Нирала все так же находилось в сантиметрах от моего. Он улыбался, и я краснее улыбнулась ему в ответ. Ощущала такое тепло, такое безмерное счастье, какого не чувствовала никогда. «Я провожу тебя до корпуса», — произнес он, мягко коснувшись ладонью моей щеки. Я снова молча кивнула. Горло по-прежнему сдавливало спазмом, но почему-то при этом хотелось петь и танцевать, а еще обнять весь мир. Невероятный подъем сил. Сейчас я, наверное, могла бы свернуть даже горы. Мы держались за руки все то время, пока возвращались на территорию вампиров, пока шли по каменной дорожке, тени деревьев, и пока стояли на крыльце моего корпуса, не имея сил, наконец, расстаться. «А где находится корпус третьекурсников?» — спросила я, как бы между прочим. Пусть мне и не удалось ничего выяснить, несмотря на все случившееся, я еще помнила об их с Персиди вылазке и собиралась во что бы то ни стало за ними проследить. Парень мазнул головой себе за спину. «Он следующий. Продолжим наши эксперименты завтра, после ужина». Я снова смутилась, но все же кивнула. Даже не знала, чего мне теперь хотелось больше. Отыскать свой уникальный дар, который мог пригодиться мне в борьбе с охотниками, чтобы помочь маме, или снова обниматься и целоваться с Ниралом. К собственному стыду, второго все же хотелось больше. Позволив парню поцеловать себя в щеку у самого уголка губ, я сделала шаг назад, скрываясь во мраке холла первого этажа. Но он так и продолжал держать меня за руку. Улыбки не сходили с наших лиц. «До завтра?» — спросил он лукаво. Я снова промолчала и сделала еще один шаг спиной назад. Пальцы расцепились, утратив драгоценное тепло. «Точно знала. Сегодня, после отбоя, мы встретимся еще раз».